Глава пятая. Разлив. Обычная коммуналка была. В Питере таких тысячи, и описаны все сотни раз и в разных жанрах, трагедиях, драмах, романтических и лирических пьесах, особенно в советских комедиях. Хотя, казалось бы, ничего забавного жизнь в стадном загоне навеять не может. Обстановочку тоже особо не разнообразишь. Коридоры и комнаты оклеены засаленными обоями неопределенного цвета, зато ванная и уборная раз и навсегда исполнены в классическом темно-зеленом. В уборной на стенке 4 штырька для бумаги, у каждого свой. Стах переехал и вбил 5-й во избежание недоразумений. В ванной все по-спартански, газовая колонка и 2 полочки для мелочей. Все соседи хорошие, но дешевый шампунь, как и в общежитии, хранится в комнатах, чтоб чужие не попользовались. Сама ванна, священный общественный сосуд, потрясает воображение, вся в черных пятнах и натеках ржавчины, ибо... пережила революцию и гражданскую войну, НЭП и гордые пятилетки, блокаду и вновь пятилетки. Идут неторопливые разговоры о складчине и замене. Кое-где уже в домах люди так и делают, но для этого нужны государственный замах и нешуточная отвага. Ну и запах. Вот бы что тут сменить. Сорвать со стен старые тряпки, под которыми на полуметровых гвоздях развешаны лысоватые лисьи шубы и довоенные драповые пальто, выкинуть с антресолей перевязанные пачки старых газет, выбросить, наконец, галоши и ботики времен борьбы с космополитизмом, словом, выкорчевать корень этого застойного, с пыльной нотой дешевой бумаги, запаха преющих тряпок и едкого старья. Едой, кстати, не пахло. Кухня находилась в самом конце коридора, в дальнем углу. Старая плита, раковина с отбитой эмалью, в которую с пушечным грохотом бьет струя из крана. Обедали в комнатах, унося кастрюли с супами и сковородки с котлетами, каждый в свою нору. Комнаты. Вот где пахло едой, тем более что и холодильники уже держали каждый у себя. И тумбочку с непременным электрическим чайником на ней. Технический прогресс. Хочешь, не хочешь, проникал в неизбывно затянувшееся коммунальное бытие. Но главное, что изменилось в судьбе Стаха, в самом градусе жизни, ежеминутная возможность услышать дылду. Телефон в квартире. Он стоял на облезлой колченогой тумбочке ровно посередине длинного общего коридора, чтобы каждому бежать примерно одинаково. Тумбочка шаталась, аппарат кренился и съезжал в минуты бурных дебатов или пылких скандалов, иногда падал, и тогда от него откалывались и крошились под ногами кусочки типа окаменелой глины, и вечно вокруг на полу валялись обрывки бумаги с чьими-то телефонами и адресами, и вечно кто-то за мусоленным огрызком карандаша записывал что-то на обоях, и тогда неприятная старуха Ксения Филипповна кричала на кухне, что она, как ответственная по квартире, вообще кое-кому запретит пользование телефоном, раз обои портят. Стах же всем сердцем благословлял эту коричневую тупую коробку с липкой трубкой, противно пахнущей смесью нагретого железа, старого пластика, перхоти и пота, и вечно в дырочках застревали ошметки, вылетевшие из чьих-то гнилых зубов. черный пластиковый шнур перетерся лет 8 назад, и «Зови меня Гинзбург» обмотал его синей изолентой. Шнур был довольно длинен, метра полтора, так что счастливчик Панурин, инженер-электронщик лет 50, который жил коло тумбочки, мог утащить телефон в свое холостяцкое логово, сесть на пол, прижавшись спиной к закрытой двери, и говорить в относительном уединении. Правда, Ксения Филипповна, ответственная по квартире, возмущалась, когда телефон сбегал с поста, объясняла, что шнур перетрется, завидовала и бесилась. Но это был великий прорыв на воссоединение. Драгоценное чудо под тусклой бульбой настенной лампочки, космическая труба, на выходе которой бился и дрожал любимый голос, любимый выдох, пульсация сердца в любимой груди, левой, с крошечным горчичным зернышком возле розового глазка. Свет в коридоре уютный, то есть ублюдочный, поэтому кажется, что и голос твой звучит приглушенно. Но это иллюзия. После начального полушепота всхлипа, когда там, далеко, в доме на улице Киселева, она снимает трубку и, слегка запыхавшись, сбегала по лестнице, спрашивает: «Ты?» Его голос пробует звук, перебирает струны, готовится рассесться. Все нутро разогревается и млеет, истекая неосуществимым желанием воплотить сию же минуту ее далекий голос в тело, лицо, волосы, плечи. Он слабел, когда в мыслях спускался ниже, могучим усилием воображения выудить дылду из потной коричневой трубки, прижать к себе, долбануть пустой трубкой о стену и не позволить вернуться в мерзкую лягушачью шкурку. Все нутро его кипит, возмущаясь необитаемой пропастью между ними, бездонной дырой в сколько-то там сотен километров, голос отвердевает и рвется пронзить расстояние. «Почему ты кричишь?» — интересуется дылда. «Я кричу?» — удивляется он. «Я шепчу!» Но судя по тому, что все обитатели квартиры «И зови меня Гинзбург», и противная байковая старуха Ксения Филипповна, и Кулаковы, мать с дочкой Дауном Катюшей, и даже Панурин, который, по его словам, вообще всех в гробу видал и на всех болт забил, деликатно попрятались по своим комнатам, он понимает, что все-таки кричит. Что он уже кричит, наплевав на приличие, задыхаясь, доказывая, что она может, может на 3 дня, ну, на 2, хорошо, на 2 приехать, оставив отца заботам Анны. А что, колотя кулаком по стенке, разве Анна не дочь? Черт побери, не такая же дочь, как ты? Не кричи, ради Бога, просит она, и он слышит. Вернее, чувствует, как дылда изо всех сил сдерживает слезы. Вот опять довел эту невинную душу эгоист, мерзавец, скот, животное, посмотри на свои штаны! Господи, ну что делать, когда без нее уже ничего на свете не катит? Он съезжает по стенке на пол и так сидит, двигая желваками и цедя разумные, по его убеждению, слова. «Ты не понимаешь, Аристарх, просто папка, он никого, кроме меня, не подпускает и слабеет, слабеет. Ты потерпи, и, умоляюще, потерпи, ты же знаешь, уже недолго. Ну вот, добился, что она вслух произнесла, назвала своими словами это горестное ожидание. Папка давно не встает и почти не ест. Она торопится опустить трубку, чтобы он не услышал тоненького, безнадежного и почти беззвучного плача скулежа, от которого переворачивается душа. Первым не выдержал «Зови меня, Гинзбург». Он возник посреди очередного разговора, столбом стоял перед жестикулирующим Стахом, молча ожидая, пока тот выплеснет, вывернет себя наизнанку, после чего отобрал трубку и положил ее на рычаг. — Езжай и женись, — сказал. — Женись на ней, тебе станет легче. Стах стоял, привалившись к стене спиной и затылком, раскидав по сторонам кулаки, как распятый. — Ей еще нет 18, — огрызнулся он мрачно. Вообще это была тайна. «Зови меня, Гинзбург» даже имени Дылды не знал, не должен был знать. Но Стах уже до ручки дошел. До той черты, когда ты готов не только телефон раздолбать, но и все, и всех вокруг. Она школьница, и у нее умирает отец. Ешь твою в брошь, бедная девчонка. Отец умирает, хахаль — придурок, каждый вечер телефонный террор. Кто это говорит? Человек с маузером. Попадешь в психушку, она тебя бросит. Гинзбург, отойдите подальше. Да срать, пердеть, колесо вертеть! Выдал старик свое коронное, отходя подальше, в комнату. И оттуда донеслось: «Езжай и женись!» И Стах как-то застрял на этом разговоре, застопорился, как цыган Хурды-Мурды со своей телегой у водяной колонки в центре двора. Иногда спрашивал себя, как тогда, на дне рождения Зинки Трофейки, «Ты чего добиваешься?» Жалкие остатки его былой рассудительности еще цеплялись за разумные доводы. Их никто сейчас не распишет, ни одна душа не решится. Ни за какие деньги, подсудное же дело. Да она и сама не захочет такой печальной, скоропалительной свадьбы. Пройдет время, завершится ее скорбное бдение над умирающим отцом, и все произойдет само собой. Да, но как пересилить это время? Он был наркоман, у которого отняли ежедневную дозу. Его измучили холодные с издевочкой сны, в которых Дылда проходила мимо, рассеянно, как чужому, ему кивая, вежливо объясняя, что сейчас, к сожалению, ей совершенно некогда поболтать. Он просыпался с тяжелым сердцебиением, до утра метался по комнате в трусах, околевая от холода, пытаясь преодолеть в себе суеверный страх перед какой-то неизвестной бедой, катящейся на них грозным валом. Он устал от внутренних монологов и придуманных для нее реплик обвинений и реплик оправданий. Его точили отравные, подловатые мысли. Все чудилось, крутится некто, крутится возле нее, дожидается у двери, суетится, мол, не помочь ли, с тяжелой сумкой и тихой сапой вползает в дом помощничек. А ведь мужские руки там сейчас ой как нужны. «Чушь!» — говорил себе бабская истеричность. «Ты лучше, чем кто другой, знаешь этот характер, раздражающую прямоту и невыносимую честность. В конце концов, дожидаются невесты женихов из армии, с многолетней войны. Так в чем же дело?» Не мог себе ответить. Он даже про себя не называл вещи своими именами, изобретая идиотские эвфемизмы, презирал себя за то, что подсознательно, сам того не желая, все-таки мысленно поторапливает ее отца. «Сволочь!» — говорил себе. «Ты настоящая сволочь!» И вновь пытался понять, почему внутри бестолково мечется слепой душный страх. Что должно случиться с ней там без него? Что должно произойти между ними? «Папуша!» — думал. «Вот бы кто помог! Кто раскинул бы карты и все рассказал!» В апреле, совсем уже съехав с катушек, примчался в Вязники. Вез подарок — 5 ампул морфина, оставшихся после смерти Левкиной тети, скончавшейся месяц назад в клинике первого меда. Увидел свою дылду, исхудалое лицо, обтянутые, как после болезни, скулы, искусанные губы и руки до красна растертые хозяйственным мылом, и сначала даже испытал странное облегчение. Вот откуда его страх и ожидание беды. Он же всегда чувствовал ее на расстоянии, в детстве и отрочестве. Они даже болели одновременно, как близнецы. «Вот что здесь происходит», — повторял себе ожесточенно. «Она попросту измучена непосильным трудом, и помимо тяжкого домашнего воза еще и учебу тянет. Последний год решающий. Кому же это выдюжить? Да что это за родня? Ешь твою в брошь!» — поминутно вскипал он. «Что за дети? Как получилось, что раскатилась по сторонам дружная семья, и каждый занят исключительно собой, своими делами и своими планами? Как не примчаться помочь сестре?» И тут же себя обрывал: «А ты примчался? Без тебя мама не лежала всю ночь на полу в одной сорочке, пока соседка соли не хватилась?» Он сразу взял на себя основные тяжести. Первым делом основательно искупал дядю Петю в ванне. Впервые за много недель вынес его на веранду, усадил в кресло, чтобы сквозь густую вязку пока еще голых деревьев тот смотрел на голубое в легких перышках апрельское небо. Главное, кашей накормил, виртуозно, как упрямого ребенка, шуточками, упорно не замечая слабой, отводящей руки больного, терпеливо зависая у жующего рта с очередной ложкой. «Как тебе удалось скормить ему целую тарелку?» — радовалась дылда. Радовалась, что вся каша удержалась, значит, на пользу пошла. Стах улыбался, но прятал глаза. Доктором он себя, разумеется, еще не считал, но тут и не надо быть специалистом, чтобы видеть, немного дяди Пети осталось. Несколько недель от силы, так что особой пользы от каши ждать не стоило. Они сидели втроем на веранде, когда-то нарядной, пестрой, с цветными стеклышками в верхней части окон, даже зимой, увитой остролистным плющом с мелкими белыми цветками, сейчас запущенной, с единственным скучающим фикусом в керамической катке. И все же первое весеннее солнце так приветливо заглядывала сквозь красные желтые ромбы окон, выплескивала орликинные цвета на плетенное кресло-качалку, в котором скрип-скрип покачивалась дылда, придавала ее волосам гранатовое сияние, как у ангелов в церковных витражах. Рослая, исхудалая, она сейчас казалась старше своих лет, молча и задумчиво, скрип-скрип, поверх седой головы отца, глядела на своего Аристарха. Ему же, ежесекундно ловящему ее взгляд, сладко было думать, как сегодня ночью она заснет, положив голову ему на грудь и заведя колено ему на живот, а он зароется носом в ее волосы, как пес, выуживая аромат ее сна. Подумал с волнением, никогда еще они не спали в нормальной постели. Заложники шорохов, шагов, стука в дверь или поворота ключа в замке. Скрип, скрип. Преступники, шалеющие от жаркой тяги запретной любви. Больной же притих, отрешенно глядя в окно, где за спутанными ветвями простиралась последняя за пределами жизни дорога небесная. Звонкий леденцовый свет этой веранды, воздух ее, настоянный на боли, неутоленной любви и близкой смерти, сгустился до такой ненасытной, пронзительной жажды жизни, что все трое молчали, боясь нарушить скрип-скрип дрожащую, проникновенную тишину. Впрочем, Стах сейчас думал не о хрупкой тишине этих минут. Он был напряжен и ждал подходящего момента, удобного поворота темы, смягчения после укола болей у дяди Пети. Он ждал, когда сможет произнести слова, с которыми приехал, всю дорогу повторяя их на разные лады и с разной интонацией, и всякий раз получалось другое, то убедительно и неопровержимо, то из рук вон плохо или даже совсем безнадежно. Пока же пустился травить смешные и ужасные байки со скорой. Вот этого добра было у него навалом. Тысяча и одно дежурство на первой подстанции Петроградского района. Работка еще та, заводил он неспешно, и отпечаток на человека накладывает, конечно. Все свои коронные истории рассказывал обычно невозмутимым тоном, так что в первые минуты невозможно было понять, о чем речь, о трогательном, трагическом или смешном. Ночь, день смешались, вызовы такие, любой писатель за сюжет последнюю рубаху отдаст. Каждый божий день алкашня. Валяется такой в канаве или в луже. Ну, мы что, милицию вызывать или, скажем, вести его в вытрезвитель опасно, менты забьют. В больницу надо бы, но что ты ему припишешь, кроме алкогольного опьянения? И мы из положения как выходим? У нас прямо в машине на веревочке дубинка висит. Таблетка называется. Или расширитель диагноза. Долбанешь пациента разок-другой по башке, наставишь пару синяков, вот тебе основание вести паразита в больницу, на курорт. Рассказывать он умел и любил. Мамина артистическая жилка. Да и батя, бывало, если выпьет чуток, да в хорошем настроении, тоже умел историю рассказать с подвохом, с изюминкой и с неожиданной концовкой. Однажды приезжаем по вызову. Улица. Это диспетчер пишет. Улица. Там парк, не парк. Садик такой, недалеко от Авроры. Сидит на скамейке старушенце, божий одуван, шляпка старорежимная с вуалькой скатилась с головы и лежит на коленях. Сомлела старушка, дурно ей. Ну, доктор Оксана Борисовна щупает пульс, а я склонился к бабке, спрашиваю, что, мол, бабуля, как вы, что с вами стряслось? Угадайте, кем она оказалась. Единственным в истории страны женщиной, контр-адмиралом российского флота. Мы, как услышали, на вытяжку встали. «Повезем вас в больницу», — говорим. «Она, боже упаси, домой, только домой. Ко мне сегодня должны приехать за библиотекой. Оставляю ее в дар детскому дому номер 7». А книги-то нынче в каком дефиците? Люди по подписке дикие очереди выстаивают, а у нас где время в очередях стоять? Привезли контр-адмирала домой, вкатили дебазос по поверинам, она задремала, а я тихонько так на цыпочках пробираюсь в соседнюю комнату, в библиотеку, гляжу на полки. И как батя говорил, «Коломыт на мне! Такое богатство!» Снимаю том «Республики Шкит», любимую книгу детства. Что, думаю, бабуля не огорчится, если сострадательный доктор позаимствует книжку? Открываю. Там на форзаце надпись карандашом. «Кто способен украсть книгу, тот способен стать убийцей». Затрясся я от ужаса, потом от смеха, захлопнул книгу и поставил на полку. Но через час бабуля пришла в себя, приободрилась, спрашивает: «Молодой человек, вы любите сказки?» «А как же, — говорю, — кто на Руси не любит сказок?» Она велит мне снять с полки 2 тома Пушкина, то самое роскошное красное издание. «Возьмите на память, — говорит, — почитайте когда-нибудь своему сыночку. Жаль только, 3-й том не успела получить». Ну, я-то, понятно, от счастья воспарил. Обидно, что 3-го тома нет, но даренному коню, как говорится, по зубам не двинешь. Когда бы что он кому не рассказывал, даже и много лет спустя в другой стране и совсем иные истории, он всегда рассказывал их Дылде и представлял ее в том кресле-качалке на веранде скрип, скрип и с худалую, со счастливой улыбкой на искусанных губах, в витражном сиянии гранатовых волос. Так вот насчет 3-го тома. В тот же день и вся пикантность, все волшебство истории именно в потрясающей синхронности событий диспетчер опять передает улице. Вызов на сей раз от милиции. Когда менты не хотят пачкаться, они вызывают неотложку. Тут надо пояснить, что водитель наш, Федя, бывший афганец, чистюля какой-то сверхъестественный. У него занавески в машине, жена вышивает крестиком, еженедельно их стирает, выглаживает, бережет, как брюссельские кружева. Бывает, только соберешься в машину лезть, Федя орет: «Ноги, сволочь!» Ну, лады. Приезжаем по вызову на улицу Бармалеева. В огромной луже у пивного ларька отдыхает ханыга. Практически весь в воде, рожа только выступает над поверхностью, и порог из ноздрей дышит. Значит, до известной степени тоже контр-адмирал. Грязный, обоссанный, облеванный, мокрый. Описать я не в силах. Короче, надо забирать этого водяного. Сдохнет он тут, замерзнет или в луже захлебнется. А Федя в ужасе. Ко мне в машину. Это чмо болотное. Да я вас всех! И далее непроизносимо. Все-таки подняли. Погрузили бездыханное тело на носилки. Уже и сами все грязные и вонючие. Но мы ж гуманисты. Мы скорая помощь. Вдвигаем носилки внутрь, едем. А этот, паря наш, вдруг очнулся, оглядывается, тянется к священной занавеске и высмаркивается в нее. Ну, Федя тут просто сознание потерял за рулем. Не знаю, как мы не перевернулись. Все, говорит, теперь тебе точно. И далее ни одного произносимого слова. И если бы Ханыга был в сознании, то ему бы захотелось обратно в лужу. Останавливает Федя наш катафалк, оббегает его, с грохотом вываливает носилки, хватает расширитель диагноза и начинает со всех сторон огуливать пациента. И главное, все ему мало, все мало. Мы с доктором Оксаной Борисовной тоже вываливаемся из машины, орем, пытаемся Федю образумить, умолить, хватаем за руки, подставляем собственные бока. Каждому достается от нашего расширителя. Лично у меня синяки 3 недели держались. Вокруг народ собрался, интересуется, кого так страстно убивают врачи-неотложки. Наш Ханыга, серьезно избитый Федей, валится нам на руки, совершенно уже готовый к стационару и даже непосредственно к погребению. И в этом мельтешении рук и ног, в сверкающем колесе дубинки, из глубин пациента выпархивает, внимание, дивная тропическая бабочка. Марка на 3-й том того самого собрания сочинений Пушкина. Угадайте, кто подобрал в грязи эту марку и куда она перекочевала в качестве трофея? От этой дурацкой, художественно обработанной им истории Дылда почему-то расплакалась. Хохотала-хохотала и заплакала. «Ты что?» — растерялся он. Вполне допускал, что она плачет над участью Ханыги. Но Дылда кивнула на отца, проговорила: «Смотри, папка улыбается. Впервые за последние 2 месяца. Это все ты, ты». Папка и в самом деле улыбался. Тут и качественный морфин подействовал, и радовался он красно-желтому солнышку почти забытой веранды, и дочкой любовался. Видел же, как она счастлива, что Аристарх приехал. Этот парень рос на его глазах. Сколько там было детям, когда они подружились? 11-12. И вот такая крепкая оказалась дружба, думал он в мягком рассеянии боли. И какой же он молодец, Аристарх, что выбрался. И руки у него хорошие, сильные, руки настоящего доктора. Но Стах, будто ему вдруг надоело веселить обоих, и в одно мгновение он устал, даже осунулся, подался к креслу, в котором полулежал больной, и, забыв все приготовления, все отрепетированные слова и интонации, все правильные подъезды и подходы, все уверения, выпалил: «Петр Игнатьевич, а ведь я приехал просить руки вашей дочери Надежды». Настала тишина, в которой хрустнул, как выстрелил, обод бамбукового кресла-качалки под Дылдой. Она вскочила, ошеломленная, ладони мечутся вдоль тела, бестолково оглаживая юбку. «Не ожидала», — подумал Стах и тоже поднялся, не отрывая взгляда от ее побледневшего лица. Она рванулась сбежать, но он перехватил ее локоть, силой потянул на себя, притянул к себе, обнял впервые перед отцом и заставил рядом стоять. «Как руки?» — растерянно пробормотал Петр Игнатьевич. «Какое там? Ведь она девочка. Девочка. Аристарх, ты что это? Вас не распишут?» «Пока не распишут», — согласился Стах, — «но обвенчают. Я ездил сегодня в Холуй, в Троицкую. Договорился с батюшкой. Завтра в 10. Он повернул к ней голову, твердо повторил в самые глаза ее, в золотые спинки пчел. Завтра в 10. Просто я хотел, Петр Игнатьевич, хотел, чтобы вы знали, поверили. С вашей дочерью все будет хорошо. Она станет мне женой. Он сглотнул и завершил фразу неловко, как в старых романах. До могилы. А я ей мужем, вот, и это ничто не изменит. И никто. Это как жизнь и смерть. Благословляйте, Петр Игнатьевич, деваться вам некуда. «Что ты говоришь?» — пискнул рядом Дылда. Он лишь сильнее прижал ее к себе. Самому больно стало. И она стихла, только смотрела во все глаза на папку. Петр Игнатьевич молчал. У Стаха даже мелькнуло в смятении, понял ли тот, что сказано. Молчал. И, опустив голову, медленно, бесплотными ладонями разглаживал одеяло на коленях. Одеялко-то было родным островным, тем самым, на котором подростками валялись, сомлевшие от жары, на котором надежда впервые запела-закричала, выгибаясь всем телом. «Вот оно как!» — проговорил, наконец, Петр Игнатьевич. «Все ты, значит, решил, все устроил, распорядился. Это правильно, по-мужски. Я, дети, сам так трижды женился. Не в моготу и гори все огнем. Доча, ангел мой, а ты ведь давно любишь этого начальника?» Она молча кивнула, не спуская с отца влажных, заблестевших глаз. «Любишь. Я, дурак старый, давно должен был догадаться. Столько лет под ногами здесь крутились, не разлей вода. Значит, то была любовь. Ничего мы о детях своих не знаем». Он поднял голову, задумчиво, ясно, и очень спокойно смотрел на застывших перед ним Надежду и Аристарха. «Так не я же буду вам запрудой, не я. Принесите». Он что-то показал рукой в воздухе. «Доча, принеси». Стах не понял. А Дылда рванулась, сверзилась вниз по лестнице и через минуту осторожно поднялась, возникла в дверях с иконой, которая вибрировала в ее руках, как щит в руке юного воина, впервые поскакавшего в бой. «Все по-настоящему», — думал Аристарх ошарашенно. «Елы-палы, все у них по-настоящему». Минуту назад, произнося привычное книжное «благословите», он и не предполагал, не имел в виду, он же в переносном смысле. Конечно, он знал эту их семейную икону, казанскую, Божьей Матери, связанную с дикой историей очередного растерзанного падшего ангела с каким-то страшным последующим отмщением. Глядя на нее, хотя всегда смотрел как-то вскользь, всегда глаза отводил, верилось, такая может отомстить. Прекрасно отреставрированная Петром Игнатьичем, она висела на парадной стене в столовой в окружении семейного фотографического иконостаса. Все дети в разных возрастах в знаменательные дни своего триумфа. Кто в парадной школьной форме, кто в хоре, кто на футбольном поле. Казалось, эта скорбная женщина в золотисто-коричневом платье на гладкой, как яйцо голове, склоненный к своему сыночку. Тот стоял подле нее на вытяжку, будто, как и все, побаивался матери, тоже суровая родственница, покровительница и руководительница семьи. Сегодняшний уговор со священником казался ему каким-то свершенным чудом. Для начала Стах долго и утомительно, постепенно раздражаясь, искал того по разным помещениям храма. Каждый встречный спрошенный посылал по своему разумению. Наконец столкнулся с ним в дверях трапезной. Отец Николай, не старый, рыжебородый, с длинными плоскими волосами, стянутыми резинкой на затылке, выглядел как-то запущенно и устало. Говорил не особенно приветливо, глядел в сторону. И только когда Стах упомянул, что крещен в этой церкви и вспомнил старичка-батюшку, хорошо, что про курицу смолчал, отец Николай улыбнулся и проговорил: «Ну, как же! Это вас мой покойный отец крестил». «Хорошо. Давайте ваше свидетельство о браке». «Нет», — сказал Стах. «Что нет?» «Его нет», — торопливо объяснил Стах. «Моей невесте еще не исполнилось 18». Батюшка поднял брови, покачал головой и шагнул со ступени мимо Стаха. «Вот как исполнится, приходите». «Подождите!» — Стах кинулся следом, заступил батюшке дорогу, стал горячо объяснять, он сейчас далеко живет, в Ленинграде, учится на врача, а она здесь одна, не на кого опереться и невозможно оставить, больше нельзя так, врозь, невыносимо, и прочую нес околесицу какие-то жалкие глупости, понимая, что сейчас его справедливо турнут. Священник остановился, внимательно посмотрел на него, жестикулирующего. «Куда вы торопитесь? У вас что, обстоятельства?» И голосом присел на этом слове и осудительно прищурился, глядя из-под рыжих бровей. «Нет!» — воскликнул Стах. «Я мог бы вам соврать, но нет. Просто...» — и выдохнул. «Просто я не могу больше. Измучился. И она тоже. Мы давно, с детства вместе, и привыкли быть близко друг к другу. И это давняя история». Священник усмехнулся, оглядел позади себя давно некрашенную колокольню, облупившиеся с островками обнаженной кирпичной кладки ворота, в которые на территорию комплекса въезжал старый москвич. «Узы церковного брака, молодой человек, — проговорил он, — не гарантируют вам безмятежной жизни вдвоем». Стах перехватил его взгляд и тоже отметил и помятый москвич, и обшарпанные службы, и переполненный помойный бак у дальней стены. Спросил: «А у вас дети есть?» «Есть пятеро», — буднично ответил тот. Стах вытащил из внутреннего кармана куртки, свернутые в трубочку, 8 купюр по 25 рублей и протянул: «Вот возьмите вперед за таинство». Тот деньги взял, невозмутимо пересчитал, вновь поднял брови. «Здесь слишком много», — проговорил сдержанно, — «вдвое больше, чем надо. Венчание обойдется вам в 100, и это не мне, а на храм». «Возьмите, пожалуйста, все», — настойчиво повторил Стах. «Сами разберетесь, куда и на что». «Ну, хорошо», — ответил священник, приподняв подол рясы и пряча деньги в карман брюк. «Понимаю вас. Тогда тут и на венчальной свечи будет. И вот еще. У нас недавно столовая для художников-миниатюристов открылась. Там вкусно. По-домашнему так. И красиво. Вон, за колокольней направо. Можно после венчания отметить. Приезжайте завтра, 9:00. Чистый плат нужен и... Кольца есть?» «Есть!» — торопливо проговорил Стах, доставая коробочку с подарком папуши. Это, конечно, не золото, но священник отвел его руку. Завтра и отдадите. Спустился по ступеням и, не оглядываясь, пошел по двору к машине, из окна которой высовывался мужик, энергично жестикулируя, что-то объяснял отцу Николаю. Холодный ветер ерошил огромную лужу, посреди которой москвич остановился, и отец Николай, стоя у кромки ее, что-то негромко отвечал. Реплики их заглушал грай с ближнего тополя, обжитого семейством грачей. Они поднимались в воздух, вздымаясь до колокольни, над которой быстро и легко неслись грязноватые облака, медленной каруселью кружили вокруг нее, спускались и снова усаживались на ветви тополя. Пахло холодной водой, гниловатой затопленной почвой, дымом и хлебами из невидимой отсюда печи. Удержать в руках тяжелую доску Петр Игнатьевич не смог бы. Дочь просто поставила ее отцу на колени, прислонив к его груди, ликом к себе и Аристарху, и изможденное лицо больного как-то удивительно рифмовалось, странно подходило иконе, будто являло ее продолжение. Золотисто-коричневый плат засиял под витражным светом цветных окошек веранды. Лики Божьей Матери и ее вышколенного мальчика со взрослым лысоватым обликом зажили, задвигались, закивали в нетвердых руках Петра Игнатьевича, будто одобряли момент. Тот глубоко вздохнул, собираясь со словами: «Ну, так живите порядочно», — проговорил слабым дребезжащим голосом. «Вот пусть она смотрит на вас всю жизнь, как смотрела на нас. Живите!» И заплакал. Разом ослабел, откинулся головой на спинку кресла. Трудно ему далась эта новость, да и боль постепенно возвращалась. И, конечно, не сбылись вожделенные мечты Стаха об объятиях сна в спокойной постели, ибо всю ночь дылда ушивала для венчания бледно-салатное свадебное платье старшей сестры Любы, которая в заполошных поисках обнаружила в мамином платяном шкафу. Люба была гораздо полнее и ниже ростом младшей сестры, так что беготня вверх-вниз по лестнице в поисках маминой портновской шкатулки, затем примерки булавки, стрекотание зингера и, боже, ошиблась, распускание неверного шва, и вновь неумолчный стрекот машинки продолжались до самого утра. Стах посидел у постели Петра Игнатьевича, дождался, пока тот заснул, спустился вниз, попробовал паук уволочь свою муху-цокотуху в уголок на минутку, но встретил такой возмущенный отпор, что заради священного венчального обряда отступился до завтра, понимая, как трепещет она, в каждом слове дрожали слезы, и какое значение придает всей этой, считал он, ритуальной мишуре. Хотя внутренне звенел ликовал. Как здорово он придумал! Спасибо татарину Гинзбургу! Как правильно все устроил! Уставший за весь этот трудный, густой, счастливый день, опустился на пол рядом со стулом дылды, ткнулся головой ей в колени, так и уснул под стрекот машинки, изредка чувствуя на затылке и щеке ее ладонь. Рука у нее, как у бабы Вали, была родная, крупная и очень ласковая. Проснулся от шутливого толчка. «Хватит дрыхнуть, смотри». Он с трудом проморгался, поднял тяжелую голову и уставился на чудесное видение. А ведь и правда, дыхание перехватывало. Взбежав до пятой ступеньки лестницы, Дылда стояла под светом всех включенных потолочных ламп в простом покрою, но каком-то очень нежном, воздушном платье, длиной не до полу, а до середины икры, прямо гимназистка, в талии, перетянутом широким поясом. На темно-рыжих, рябиновых под лампами волосах приколот дымчатый лоскут типа фаты, выцыганенный из подола все того же платья. — Как? — спросила требовательно, победно. Знала, что прекрасно. И он театрально простерся ниц, очень хотелось спать, перекатился на спину, вскинул обе руки, как бы сдаваясь на милость, и провыл: «Царица, повелительница гремучих змей». Смешно. Из них двоих он-то как раз и волновался, как дурак. Волновался так, что потом не помнил из обряда ничего, кроме жарких огней венчальных свечей, что плыли в увлажненных глазах, кроме ладаного запаха и золотого, торжественного облачения священника, который в разительном контрасте со вчерашним днем выглядел просто великолепно, как полководец великой армии на параде. Он выпевал густым и грозным голосом прекрасные слова, казавшиеся Стаху безграмотными и потому особенно таинственными. «Венчается раб Божий Аристарх, рабе Божьей Надежде!» А мысли метались: почему рабе венчается, а не с рабой? А когда батюшка тем же грозным, требовательным голосом спросил, не обещался ли ты другой невесте, у него даже вылетел сдавленный нервный смешок. Господи, да какая другая невеста? А вся эта суета с расстиланием коврика, на который нужно было ступить, с тройным перебиранием цыганских колец, с целованием образов и поочередным прихлебыванием сладкой наливки — все это куда-то улетело. Зато в памяти Надежды, с виду очень спокойной, по сравнению со вчерашней заполошной беготней, отпечаталось каждое слово, каждый благочинный поцелуй на холодных торжественных губах. Красивый, громкоголосый отец Николай, коробовый свод алтаря и звучные, ярко-бирюзовые, синие, золотистые цвета росписей на нем. Всю жизнь это снилось, особенно перед важными решениями. Например, перед тем, как Сергеем Робертовичем они, два юных олуха, два лихих коммерсанта, зарегистрировали свое издательство в разгар всеобщего развала и разбоя. Всю жизнь это снилось. И плавилось, плыло и пело в золотом сиянии венчальных свечей. Так что потом, просыпаясь, она долго плакала, даже и 20 лет спустя. Кому досталось трудов, так это Цагору, их единственному свидетелю. Пришлось ему держать венец над головами и жениха, и невесты. Но он был строг и тоже торжествен, приглядывался к обряду, запоминал каждый шаг, ибо уже знал, кого украдет ближайшей осенью. Храм ему понравился, батюшка тоже. Потом, когда все трое они с облегчением, покинув каменные своды храма, обосновались в уютном углу той самой столовой для художников-иконописцев, присоветованной отцом Николаем, Цагор признался, что рука у него не уставала тогда же, когда лошадей объезжал. Носатый, накануне выбритый и подстриженный в парикмахерской, он к просьбе Стаха отнесся со всей ответственностью. Между прочим, ради такого дела этой ночью и ему младшая сестренка Мария перешивала отцовский костюм, да вручную. Швейной машинки у нее не было, вернее, пока не было. Брат обещал за такой героизм машинку ей купить. Она вообще оказалась девушкой героической. После бессонной портновской ночи согласилась посидеть с больным Петром Игнатьевичем, пока свадебный кортеж, возвышенный образ, добирались, конечно, на автобусах, совершит свой круиз до Холуя и обратно. И, на удивление деликатно, после кратких посиделок Цагар отвалил, понимая, как важно сейчас этим двоим остаться наедине друг с другом. А шестерых богомазов, галдящих в противоположном углу помещения, в расчет не берем. Хороша была эта зала. Стены расписаны холуйским письмом, но без лака. Похоже на оперные декорации, только прописано все на совесть с огромным мастерством. Со стен надвигалась на людей всеми гранями славная древнерусская жизнь. Красивой дугой плыли по небу белые лебеди, вдалеке круглились купола церквей, добрый молодец в роскошном малахае да в софьяновых сапожках, удивительно маленьких и изящных для его роста, держал под усцы белого коня, а тот длинной балетной ногой бил по травянистому берегу реки, где выстроились весельные древние ладьи с лебединными шеями. Деревянные столы, большие и крепкие, были рассчитаны на артель, и окна большие были, и потолок высокий, беленый. Веселые богомазы в углу шумели, смеялись, громко что-то обсуждая. Они же не монахи, и пообщаться рады, и наливочки пропустить. Пока работают, каждый погружен в свое, а вот время обеда — единственный час на разговоры. Впрочем, и они вскоре стали расходиться, и за большим столом осталось лишь трое художников, допивающих кофе. Цагар ушел. А Надежда и Аристарх все сидели в почти пустом помещении, молча и даже слегка ошарашенно, глядя друг на друга, как глядели когда-то под оглушительный гул колоколов, но уже совсем, совсем иначе. Помнишь, как кричали «Навеки! Навеки!» И было навеки, и будет навеки. Нет, вот сейчас навеки, потому что повязаны великой тайной на земле и на небе. Ты чего улыбаешься? Того, что ты рыжая дылда. Перестань, я о том, что сейчас мы по закону нерушимой клятвы. А клятва, она такая, она может выдержать вес вон той колокольни, что в окне. Эй! «Дылда», — позвал он, до смешного боясь расплакаться. Она-то, спокойная-спокойная, как раз и плакала в два ручья. Он протянул руку над недоеденным салатом и оттер ладонью обе ее щеки. На пальце тонким обручем сверкало цыганское золото, накануне церемонии надраенное им о рукав пиджака. Нечто новое, к чему надо привыкнуть. Он уже мог купить и настоящие кольца, но память о папуше, о наставнице, спасшей их любовь, о ее печальной улыбке, о ее щедрости, казалась ему более надежной охраной, казалась оберегом их союза. «Тушь потекла?» — спросила Дылда. «Пока нет, но скоро». Мы венчаны? Похоже так. Мы венчаны. Когда мы были маленькими, Я мечтала, что ты встанешь на колени и скажешь: «Графиня!» Голос ее оборвался. Она засмеялась, заплакала. Он встал, опустился на колени. Богомазы за столом у дальней стены умолкли и уставились на них. «Графиня», — сказал Аристарх, — «позвольте пригласить вас в увлекательное свадебное путешествие. Господи, сейчас же поднимись! Куда это?» «Увидишь». Однажды они уже катались в разлив. Выпросили на пристани лодку на часик под честное слово в память о Семёне Аристарховиче. Маршрут там незамысловатый. Пересекли затон, обогнули драгу, рассевшуюся в воде, как неутешная вдова, и оказались в низине, куда с Фатьяновской поляны сбегает белая дружная стая берез. Их-то и затопляет Клязьма. Деревья стоят по колено в разливе, их рукописные тела покрыты странными письменами, а по воде стелится сизоватая дымка, и ты отодвигаешь ее веслом, тревожа черно-белую графику отражений. День уже засиял нестерпимым блеском апрельских небес, ярко-синих, с полновесными кляксами жирных белил. Перекликаясь с березовыми стволами внизу, те отражались в воде и тоже колыхались от движения лодки, и непонятно было, где небо, где вода, где деревья, а где их опрокинутые в воду стволы. Отталкиваясь шестом, Аристарх направлял лодку между берез, поминутно переводя взгляд на сидящую впереди рыжеволосую девочку, огненную пацанку из рябинового клена. Это была его жена. В длинном черном пальто, накинутом на плечи, она была очень тиха и очень счастлива. Тишина этого счастья выплеснулась далеко вокруг весенним разливом Клязьмы. Она стояла меж белых стволов, и все длилось, и необъятно простиралась вдаль, заключая целый мир в гигантскую капсулу светлого покоя. С самого утра в его голове неуемный английский рожок усердно выпевал мелодию Глюка, лишь на время венчания уступив голосовому набату священника. И, направляя лодку меж белых стволов, он думал о том, что сегодня вывел свою Эвридику из гиблой пещеры Аида, а скоро, очень скоро вернется и заберет ее с собою навсегда. «Ой, смотри!» — сказала она, взмахнув рукой. Он поднял голову. На толстых скрученных веревках висели над неподвижной водой самодельные качели, просто автомобильная шина, привязанная к двум старым березам. «Подкати-ка!» — велела Дылда. Он подвел лодку ближе. Скинув пальто, она схватилась обеими руками за веревки, вскарабкалась на шину, уселась на ней, как на плоту, и всем телом по девчоночьи нырнула, послав качели вперед, откинулась и силой выбросила перед собой прямые ноги, так что они просвистели над головой Стаха. Он засмеялся и отпрянул, подавшись с лодкой назад. Она раскачивалась все сильнее, то поджимая ноги над самой водой, то силой их выпрямляя, когда шина летела вверх. «Поберегись! Выше! Выше! Еще! Еще! Смотри, не улети!» — крикнул он, любуясь, как вспархивает подол платья, обнажая ноги, как ликует она, взмывая меж двух высоких матерых берез, сверху глядя на воду, на деревья, на лодку, на макушку любимого. «Мужа? Мужа! Мужа, мужа! Как кружатся вокруг белые стволы, и вместе с ними кружатся в воде облака и деревья, и черная на фоне этой белизны автомобильная шина, и длинные ноги с взлетающим подолом платья. Ее грудь распирала от вопля, запертого внутри, и больше всего на свете ей хотелось выпустить этот вопль наружу, а может, самой вылететь из клетки тела и петлять, метаться меж берез, взлететь к пышным сметанным облакам, раствориться там без следа. Она дышала рывками, жадно хватая раскрытыми губами холодный воздух апреля, половодья, грядущей весны и грядущего долгого лета, взлетая все выше, заглядывая все дальше и все-таки не в силах разглядеть дальних берегов своего счастья. Как громадна жизнь! Как громадна жизнь! Про венчание она рассказала только Анне, сестре. Да и той бы не сказала. Но огромное, разбухшее в горле, в груди событие горячей лавой грозило выплеснуться за пределы ее существа. Она была исполнена огромной тайной силы, благословением. Над ней витала старинная, вычитанная где-то «Благословенна ты в женах». И все, что она делала, казалось ей несравнимо более значительным, более тайным, чем все то же, что делали окружающие. С детства прилежная, даже истовая ученица, она на уроках, любимое учительское присловие, витала в облаках. Иногда не в силах высидеть лишних полчаса среди соучеников, среди этих беспечных детей, она закрывала глаза и тайным шепотом говорила себе: «Я венчана». И это помогало. Нет, конечно, ее память, накопленные знания, умение в устном ответе у доски выигрышно подать материал держали на плаву, а привычка первой вылетать с ответом срабатывала почти автоматически. Для нее по-прежнему не существовало отметки ниже пятерки. Но то и дело мыслями она уносилась туда, где под святыми венцами они стояли с Аристархом, словно навеки воздвигнутые. И она чувствовала дрожащий жар, исходящий от его руки, державшей венчальную свечу. Ежедневно она делала все, что от нее требовала жизнь. Поднимала, мыла, переодевала и кормила папку. Делала укол, убегала в школу, высиживала там несколько уроков и мчалась домой. Переодевала, кормила, делала укол. И все это время над ней продолжало сиять благословение. Она была венчана. Она плыла под венцом навеки в свет, в радость, в такую любовь, какой еще не было ни у кого прежде. И с каждым днем впечатление, произведенное на нее обрядом, словами, проговоренными, пропетыми священником, движениями его суховатых рук, не притуплялось, не укладывалась в совершенное, не отдалялась в днях и неделях, а как бы длилась и росло, оставаясь все время свершающимся. Когда ей уже хотелось хватать за рукава прохожих на остановке, она не выдержала и рассказала о венчании Анне. Та как раз приехала на воскресенье помочь. Очень себя зато уважала. И хотя так и не прикоснулась к папке, и даже выходила из комнаты, когда Надежда мыла его и переодевала, чтобы не смущать, считала, что пожертвовала воскресным днем. Ну что ж, Так и поступает хорошая дочь. Тут она и выслушала на кухне новость. «Ха!» — сказала. «Обалдеть! Какой решительный мальчик! И что папка прямо так покорно и отдал свою драгоценную девочку?» «Почему покорно? Он понял, он всей душой принял и благословил перед иконой». Анна расхохоталась. «Доску снимали? Ты пыль хоть вытерла? Ну вы романтики! Ой, не могу, романтики все как один, включая папку. А он бедный». «Нет, я понимаю», — продолжала она, улыбаясь. «Перед концом каждый себе вымаливает пощаду. Представляю, как он радовался, такой случай — благословить двух мальков под святыми, можно сказать, знаменами». Надежда вспыхнула. «Как ты все умеешь?» «Обосрать!» Та опять засмеялась, довольно подмигнула. «Ну, скажи уже полным текстом, не стесняйся, я тебя только поддержу». «Да, я циничная сука. Ладно, шучу». Подошла, обняла сестру за шею, развернула к себе и смачно поцеловала в губы. «Поздравляю!» «Я-то думала, мы с Ромочкой будем первыми. По старшинству». Отклонилась. Оглядела сестру оценивающим взглядом своих сквозистых глаз. «Ну, рассказывай, вы, надеюсь, уже трахались?» «Надеюсь, не сунулись под венец святыми мощами?» Надежда отшатнулась и залилась пунцовой волной. «Разве об этом говорят?» — укоризненно пробормотала она. Анна снова расхохоталась. «Ой, я умираю с этими несовершеннолетними! Еще как говорят! Говорят обо всем на свете, обсуждают подробности, советуются. Дурочка ты моя просветленная! Ну, расскажи, расскажи, как он в этом деле, твой неприкасаемый Аристарх? Как его погремушка, все ли на месте? Не нужна ли инспекция более опытных товарищей?» «Прекрати!» — вскрикнула та, раздосадованная и рассерженная. Ее огорчила реакция сестры. Анна вообще приехала какая-то кислая, язвительная. За обедом проговорилось, что защита диссертации ее жениха отодвинулась, так что со свадьбой, видимо, придется подождать еще с полгода. Добавила, усмехнувшись: «Это только вы, бедные студенты-школьники, рветесь под венец на голом энтузиазме. Серьезные люди, вроде Ромочки, всегда готовят экономическую базу. К тому же, криво усмехнувшись, добавила она, сейчас уже не ясно, так ли ей хочется жить с его родителями. Отец еще ничего, угрюмый, занятой, большой начальник, фиг с ним. Уходит рано, приходит поздно. А вот мать, та еще великосветская зараза. Ты же говорила, приятные люди». «Люди, моя святая сестренция, приятны только на расстоянии, особенно если это родители мужа. Повезло тебе, что Аристарх сирота». Она и уехала наутро в понедельник такая же кислая, но будто притихшая, озадаченная, и показалась Надежде более мрачная, чем прежде. Перед экзаменами Надежда, как мама любила говорить, подсобралась. Хотя папка слабел все больше и уже требовал постоянного ее присутствия. Ночи теперь все были рваными, баламутными, с малейшим его стоном она вскакивала, а спала теперь рядом на раскладушке. Но ее характер честолюбицы не давал расслабиться, не позволял ни малейшей поблажки. «Кольцо у меня может быть цыганским», — думала она, — «а вот медаль должна быть золотой». Через неделю начинались экзамены. Аристарх звонил чуть не каждый день, но совсем иначе теперь заканчивал разговор. Даже голос у него изменился, и говорил он взахлеб, неостановимо, горячо, будто то, что свершилось, в чем они открылись перед отцом и были им благословлены, как-то освободило его душу, успокоило, отпустило его тревогу. В один из этих дней, переодевая утром папку, она вдруг замерла от подкатившей горлу тошноты. Это было неожиданно и неприятно. Да, за последние две недели папка сильно ослабел, лежал в забытии и уже не просил утку, так что по утрам необходимо было самой подложить утку и ждать. Если дожидалась, считала день удачным. Если нет, ну что ж, обтирала, мыла, переодевала в чистое, замачивала белье и простыни в марганцовке и соде, стирала бурым хозяйственным мылом. Мама учила, что оно лучше всего отстирывает пятна. Никогда, никогда не воротила нос, не морщилась, не проклинала свою долю. Это же папка, это же папка. Укоризненно сказала себе, своему взбунтовавшемуся нутру: «Подсоберись». Но на другое утро приступ тошноты повторился, и без всякой причины, удивленно отметила она, и затем уже каждый день, открыв глаза, она пересиливала эту неприятную волну, прежде чем подняться. На вторую неделю утром ее буквально подбросил рвотный спазм. Она едва добежала до туалета. Умывшись и прополоскав рот, подняла голову к зеркалу и взглянула, наконец, себе в глаза, расширенные от страха и тоски. «Боже мой!» — подумала. «Боже мой! Что я наделала? Что мы наделали?» Тут и вспомнилась ночь после венчания, как еле дождались, еле высидели у папкиной кровати, как разом выдохнули, когда он смежил веки, как на цыпочках ринулись за дверь, где прямо в коридоре он принялся стаскивать с нее кофту, и как потом уже, после она всполохнулась, вздрогнула, обеими руками сжав его плечи, с тревогой спросила: «А ты ведь забыл эту штуку, эту дрянь резиновую?» И он тоже замер, помедлил, сгреб ее в охапку и выдохнул в ухо: «Плевать, ты ведь моя жена». «Ничего, ничего», — уверяла она себя, — «ну, случилось, ну, рано, не кстати, все равно не катастрофа, нужно перетерпеть». Будто беременность и рождение ребенка были чем-то вроде болезни. Про ребенка она вообще не думала. Это было так ново, так странно, так пока им не ко времени. Среди мощного потока разных неотменимых событий и дел — экзамены, папка, ежедневные утомительные сражения с бытом — она откладывала обдумывание происшествия. Он же... В смысле, малыш, он же не сразу появится. Есть еще время, да? К тому же в этих делах разное случается. И, подумав этими словами, тут же суеверно спохватывалась: «Господи, прости, прости, я не то хотела. Пусть он будет, конечно, уж если так вышло, просто...» Просто она совсем не представляла себе этого ребенка. «Конечно, он замечательный, будет. Будет, похожий на нее или на Аристарха, пока от него только тошнило. Так что даже учительница математики, остановив ее вчера в коридоре, сказала: «Надь, ну ты уж себя так не мучай, не зарывайся так в учебники. Тебе-то волноваться нечего. Погуляй на свежем воздухе. Я смотрю, ты бледная такая». Говорить Аристарху по телефону про новость она категорически не хотела. Ей нужны были его глаза, посмотреть, как воспримет. огорчится? А может, наоборот, обрадуется? Добился же своего. Я хочу в тебе поселиться, жарким шепотом. Вот и поселился. Почти каждый вечер говорила с ним по телефону, аккуратно, на разные темы, не кстати умолкая, пересиливала тошноту. Пыталась казаться бодрой. «Ты прогуляешь меня по Невскому в первый же день?» «По Невскому гуляют только лохи», — хмыкал он. «Настоящая шпана знает места получше. А знаешь, что такое лох?» «Это лосось по-фински. Прет на нерест, как я к тебе. Ни черта не видит. Хватай его, кто хошь. Легкая добыча, короче, лох». «А где ты гуляешь?» «Я? В основном в анатомичке. А люди, коллега Квинт, например, гуляет своих девочек вдоль фонтанки и мойки. Там, где Чижик-Пыжик? Там, где у него несколько тайных мест, где на заинтересованную барышню удобно напасть. Кстати, Чижиками звали студентов, правоведов. У них такие шинели были, желто-зеленые. А мы с тобой на крышу пойдем. Это сейчас модно. Там сидят, выпивают, стихи читают всю ночь. И виды обалденные. Правда, жильцы в подъезде уже полностью озверели. А как же мосты? Их же на ночь разводят. Их посреди ночи минут на 20 сводят. Можно проскочить. Когда опаздываешь, таксист несется вдоль Невы. Не успел на один, птица и летит к другому. Она закрывала глаза, проглатывала противный ком, вздымавшийся из глубин желудка, представляла, как мчатся они на такси вдоль Невы птицей, птицей. Очень сильно тошнило. «Когда ты приедешь, — заговорщицким тоном говорил Аристарх, — клены в ботаническом саду будут красными-красными. Это так красиво, до слез. Красными, как...» И дальше горячечной бормотней разговор катился в сладкую головокружительную бездну воображаемых объятий и бурного шепота, и невыразимого, непереводимого на человеческий язык воробьиного счастья. Первый экзамен сочинения она написала блестяще. Взяла свободную тему и вылила весь восторг. Апрель, разлив, старая автомобильная шина вместо обычной качели и та высота, на которую поднимается душа и остается там трепетать, когда ты ухаешь вниз, чуть ли не в воду. В этом тексте отсутствовали Аристарх, венчальные свечи, протяжный голос батюшки и веселый говор художников в столовой, расписанной как холуйская шкатулка. Но все равно получилось так, будто апрельский ветер гулял по страницам, заполненным ее крупным наклонным почерком. Комиссия отметила поэтичность стиля, абсолютную грамотность, умение создать из несущественных деталей картину весны в родной мещере. Пятерка. Она готовилась к остальным экзаменам, пересиливала тошноту, а главное, перестилала постель, мыла, колола, кормила. Да нет, почти уже и не кормила. Разве что... кисель клюквенный варила, провожала. Неуклонно и неостановимо провожала папку.